— в полголоса сказал Бэффилд, отодвигая меня в сторону. — Выходи, сволочь! — в бешенстве заорал он. — Слышишь? Выходи! Руки за голову! За дверью комнаты послышался легкий шорох. — Выходи! — снова заорал Бэффилд, приближаясь к двери. В коридоре появился сержант с двумя другими полицейскими. Они остановились в конце, ожидая приказаний Бэффилда. Их мощные электрические фонари полностью освещали дверь. В комнате по ту сторону двери послышались шаги. Легкие, медленные, неуверенные. Наши пистолеты были направлены на дверь. Она начала медленно открываться. На пороге стояла и смотрела на нас миссис Эсслингер, прямая, с плотно сжатыми губами и ледяным взглядом. Она была в том же плохо сшитом черном платье и плоской черной шляпе. Миссис Эсслингер смотрела на нас отсутствующим взглядом, и вдруг разразилась диким хохотом. Мы сидели в салоне отеля, выпивая и покуривая. Это был наш последний вечер в Кронвилле. Бэффилд весь сиял и был сверхлюбезен и предупредителен. Для него все обернулось наилучшим образом. Он уже видел себя шефом полиции города и рассчитывал на то, что, как только эта история будет опубликована в газетах, губернатор штата наверняка назначит тщательное следствие. Мэйси, разумеется, будет вынужден подать в отставку и даже покинуть город. Бэффилд поднял свой стакан за мое здоровье. «Вы удивительный человек, Спенсер, несмотря на то, что вы частный детектив». Одри сидел рядом со мной и, положив свою голову мне на плечо, мечтательно улыбалась. «Теперь я знаю, как стать великим детективом. Нужно подозревать невиновных и ожидать удачи. Ведь так же получается, признайся, милый. Ну, признайся, разве ты не был убежден, что преступник и убийца Тед Эсслингер?» — Что ж, ты права, — согласился я. Какое-то время я и вправду думал, что это проделки Теда, но я быстро изменил свое мнение. Одри отстранилась и даже подскочила от негодования. — Ну, не надо так волноваться, дорогая, я признаю. Успокоил я ее. Я в самом деле поначалу подозревал Теда, но потом стал присматриваться к миссис Эсслингер и ее брату. Они оба меня заинтриговали. Но разве мог я предположить, что они ненормальные люди? Я же не провел всю жизнь в этом городишке, как вы все. Вы не имеете права критиковать мои действия, — обратился я к тем, кто находился в салоне. Латимер выпрямился в своем кресле и посмотрел на меня. — Пора кончать этот бессмысленный спор, — сказал он. — К тому же у меня мало времени, а мне надо писать статью. Но как же я напишу хотя бы одну строчку, если до сих пор не знаю никаких подробностей? Я вообще не в курсе, что же все-таки произошло. Может быть, вы, герои ночных похождений, поделитесь с репортером, а? Рек дружески похлопал его по плечу. — Брось ты эту статью, Нед, лучше выпей. Латимер неодобрительно нахмурился. — Заткнись ты! Статья — это статья, ее необходимо написать. Ведь это в первую очередь нужно всем нам. Он повернулся ко мне. — Мистер Спенсер, я жду от вас изложения фактов. — Ну что ж, раскройте уши и слушайте. Я порадовался его профессиональному интересу. — Миссис Эсслингер начинала свою жизнь, работая в провинциальных цирках. Готовя свои номера, она научилась прекрасно обращаться с лассо. У нее дурная наследственность. Ее отец умер в тюрьме, он был маниакальный убийца. Ей было 20 лет, когда ее выгнали из цирка. Брат Эсмер Хендж взял ее под свою опеку, и они вместе отправились на восток, где она повстречала Эслингера и вышла за него замуж. Эслингер не знал ее прошлого и не мог подозревать о наследственности, тяготеющей над ней. Она была красива, и он любил ее. Но братец продолжал наблюдать за ней, и как только у нее стали проявляться признаки заболевания, он поселился у Эслингера и стал жить вместе с ними. Именно поэтому Эслингер и был вынужден взять его компаньоном в дело. Он уже понял к тому времени, что она больна, но, имея мягкий характер, пожалел ее и не поместил в психиатрическую лечебницу. Одри выпрямилась. — И где это только вы откопали все это, Макс? — О, это одно из самых великих преимуществ — работать на такую фирму, как ФБР. Все это мне сообщил полковник Форсберг. Но продолжаю. Итак, миссис Эслингер жила только любовью к своему сыну, патологической любовью. Она была страшно ревнива, и когда он начинал крутиться вокруг девчонок, она сразу же стала смертельно опасной не для Теда, а для девушек, которые ему нравились. И брат... Элмер Хендж тоже сумасшедший, только несколько в другом плане. Он сам не убивал, но лишь бальзамировал трупы. Когда миссис Эслингер при помощи лассо стала душить одну за другой подружек сына, Хендж удовлетворял свои низменные наклонности, бальзамируя их, и он же прятал трупы в фамильном склепе Эслингеров. Вот теперь вы знаете всю историю, — закончил я. — Понятно. — протянул Латимер. — Но как же так? Значит, стоп-фото не имеет никакого отношения к этому делу? — Не совсем так, — ответил я. В своем безумии миссис Эслингер решила сделать своего мужа мэром. Она решила, что Старки можно устранить, используя эту фотостудию. Ну и поэтому сконцентрировала свое внимание на девушках, чьи увеличенные снимки появлялись в витрине фотостудии. Вы помните, что однажды я нашел носовой платок, принадлежавший Мэри Дрейк? Так вот, мне кажется, что его туда подбросил Элмер Хендж в надежде, что Тед или я найдем его. Тед же был искренне убежден, что это Старки связан с исчезновением девушек. Эту мысль вбила ему в голову его мать. — Ну, а девушки? Почему были выбраны только блондинки, о чем свидетельствует этот факт? Есть ли здесь какая-то тайна этой охоте на блондинок? Я обнял Одри и погладил ее светлые волосы. — Тайна? Тайна лишь та, что Теду, как и мне, очень нравились блондинки. Его мать знала об этом пристрастии сына к прекрасным блондинкам. «М-да», — протянул, улыбаясь Бэффилд, — «дети мои, как я буду наслаждаться завтра, глядя на физиономию Мэйси! Мне просто содрать с него шкуру! Палец о палец не ударил! Если б не вы, Спенсер, черт знает, скольких блондинок мог еще бы лишиться наш город!» «Но я все-таки не понимаю, почему они пытались убить меня?» — спросил Одри. «Ведь они уже знали, что мы обнаружили трупы, и могли хотя бы переждать какое-то время, чтобы все улеглось, а затем снова продолжать свое черное дело». «Но, Одри, ты же забываешь, что они маньяки, социально опасные типы. У них же отсутствует логика, им неведомо чувство страха. Это как наркотик». Дозу постоянно надо увеличивать, чтобы ощущать себя на подъеме. Да и то, наркоманы все-таки более нормальны. Во всяком случае, они всегда чувствуют кожей ловушку. Брат и сестра находились за пределами здравого смысла. Изловить их было трудно только потому, что мы не знали, кто этим занимается. Ну а что же в это время делал Тед? «Почему он не пришел на свидание, которое сам же назначил?» — допытывалась Одри. «Все устроила миссис Эслингер. Тед поделился с ней, что должен встретиться с тобой, Она воспользовалась этим и послала Хенча, чтобы он передал тебе записку о переносе свидания на Мэддокс-авеню. Сама же она постаралась задержать сына, чтобы он не успел прийти вовремя в клуб. Держу пари, что точно такие же трюки они проделывали и с другими девушками. — И это все? — спросил Латимер, гася в пепельнице сигарету. — Да. Вы сможете написать хлесткую статью. Не забудьте при этом о Бэффилде, он заслуживает всяческих похвал. — Итак, до утра, — сказал я Регу, — мы уезжаем первым же поездом, билеты уже заказаны. Бэффилд поднялся вслед за Латимером. — Ну, ладно, дети мои, не буду вам мешать, я весьма сожалею, что вы уезжаете. Нас, наконец-то, оставили наедине. Прекрасную блондинку и влюбленного по уши агента. А он оказался ничего, этот тупоголовый Бэффилд, да? Одри погладила мою руку. Полицейские тоже люди, особенно когда им что-то нужно от частных детективов. Ну, а теперь, любимые, пошли, нам нужно уложить вещи. Не знаю... — Это, наверное, смешно, — сказала она, глядя на меня. — Но помнишь, Макс, ты говорил, что Эсслингер был уверен, что я никогда не раскрою это преступление. Так почему же он все-таки меня нанял? — Это миссис Эсслингер заставила его. Я засмеялся. — Она же понимала, что ты... — Достаточно, — прервала Одри. — Не нужно смеяться. Конец книги. Август 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.